Глава 14. Не успели мы перевести дух, как из дверей склада, едва не падая под тяжестью оружия и экипировки, повалили офицеры. Один за другим грузовики, под завязку набитые хнычущими толовиками, трогались с места и исчезали во мраке. Мы с Мортоном тоже перебросили пожитки через борт грузовика и забрались в кузов. Подумать только... «Я сам попросил начальство продлить контракт», — сокрушался грузный офицер, привалившись ко мне спиной. Я услышал звук открываемой бутылки и бульканье. «Чур я второй!» Я забрал бутылку из его трясущихся рук. Напиток оказался дрянным, но крепким. «А ты все еще не пьешь?» — прохрипел я, обращаясь к Мортону, и встряхнул почти опустевшую бутылку. «Я быстро учусь!» Он хлебнул, поперхнулся, снова глотнул и вернул бутылку владельцу. Мы содрогнулись от оглушительного рева. В глаза ударил яркий свет. Неподалеку стартовал корабль. Начинался первый этап вторжения. Грузовик остановился, взвизгнув тормозами, нас качнуло, а потом знакомый неприятный голос приказал вылезать. Полковник, наша Немезида, нетерпеливо махал нам рукой. За его спиной стоял радист с рацией, толпились сержанты и четким строем, поротно и побатальонно, маршировали к поджидающим кораблям рядовые. — Внимание! — заорал полковник. — Слушайте, что я вам скажу. Видите этих солдат? Это отличные солдаты, им нужны отличные офицеры. — К сожалению, в моем распоряжении только вы, толстопузые, плоскозадые, канцелярские крысы, отбросы базы. Поэтому я намерен вас разделить по человеку на роту в надежде, что вы наберетесь опыта перед смертью. Его идея мне не понравилась, ведь я обещал Мортону приглядывать за ним. Это будет совсем непросто, если нас разлучат. Я тяжело вздохнул. Придется нарушить главные заповеди выживания в армейских условиях. Держи рот на замке и не вызывайся добровольцем. Браво шагнув вперед и щелкнув каблуками, я закричал. — Сэр, у меня не толстые пузы и не плоский зад. Я снайпер и инструктор рукопашного боя. — Не верю, — проревел полковник. Я швырнул полковника на землю. Наступил ему на спину, отобрал пистолет и погасил выстрелом ближайший фонарь. После чего помог полковнику подняться и вернул оружие. Гримаса ярости на его лице быстро сменилась довольной улыбкой. Отряхнувшись, он сказал, — Неплохо. Побольше бы мне таких парней, не было бы забот. Получишь лучшую роту. Имя — Дрэм, сэр. — И еще, сэр, я прошу отдать в мое распоряжение лейтенанта Хеска. Он молод и туповат, но я сделаю из него офицера. Забирай. Есть еще добровольцы. Боясь, что он передумает, я схватил ранец и бросился к кораблю. Мортон топал сзади. — Когда ты его повалил, я думал, что помру от страха, — сказал он, тяжело дыша. — Ты здорово рисковал. — В мире мы рискуем на каждом шагу. Наставительно произнес я, достаточно вспомнить о канцерогенах и дорожно-транспортных происшествиях. Ну, а сейчас, я думаю, мы можем остановиться и положить вещи. Нам сейчас помогут. К нам действительно спешил энергичный сержант с нагло обритой головой и большими усами. По пятам за ним неслись двое рядовых. Сержант первого класса Блох представил сержант. — Если вы капитан Дрэм, то вы наш новый командир. — Сержант, вы дважды правы. Прикажите бойцам отнести на корабль наши вещи. — Есть, сэр. Наша рота в полном составе на корабле. Отлет через 10 минут. Успеем. Пошевеливайтесь. Погрузочный пандус вырвался у нас из-под ног, а наружный люк заскрежетал, закрываясь. Мы успели проскочить, и, вскарабкавшись на ящики, прикрепленные к палубе, ухватились за нижний край поднимающейся лестницы. На втором ярусе находилась наша рота, уже расположившаяся на противоперегрузочных койках. Едва мы приняли горизонтальное положение, как замигали красные лампочки и ожили двигатели. Старт прошел как обычно, правда, корабль рванул с большим ускорением, чем любой коммерческий транспортник, но на то он и армейский корабль. Как только ускорение снизилось до 1G, я встал и жестом позвал сержанта. — Фляги наполнены? — Да, сэр. — Разрешите солдатам пить, а еду пока побережем. Внезапно зашумели динамики, раздался не в меру усиленный голос. — Всем командирам собраться на 3-й палубе! Повторяю, всем офицерам собраться на 3-й палубе! — Лейтенант, — сказал я Мортону, позеленевшему от перегрузки, — остаетесь за меня. Приблизив губы к его уху, я прошептал. — Старайся, чтобы никто не заметил птицу, не то мы в такую историю влипнем. Он застонал в ответ. И я удалился, не дожидаясь, когда он расплачется. По трапу уже торопливо поднимались офицеры. — Может быть, нам скажут, наконец, что все это значит? — произнес один из них. — Да, пора бы, а то целый год лапшу на уши вешают, — согласился другой. Столовая, куда нас собрали, была невелика, и стулья достались только тем, кто пришел первым. Остальные оперлись о столы и прислонились к стенам. Престарелый сержант составил список присутствующих и доложил генералу с 2 звездочками на каждом погоне, что сидел за центральным столом. — Внимание! — крикнул сержант, и в столовой воцарилась тишина. — Представляю новичкам генерала Ловендера, командира нашей дивизии. У него важное сообщение. Генерал чинно кивнул и заговорил. — Да, ребята, пришло наше время. День Д, час Х, время, которого вы с таким нетерпением дожидались. Капитан нашего корабля только что доложил, что мы легли на курс и с дороги уже не свернем, поэтому можно вскрыть секретный пакет. Он взял густо усеянный красными печатями огромный конверт, и в тишине раскатился треск разрываемой бумаги. Из пакета генерал достал красную плоскую коробку. Так вот, вы все слышали, что мы планируем операцию против Брастира. Эти слухи не соответствуют действительности. Контрразведка распространяла их специально для того, чтобы ввести врага в заблуждение. Инопланетные шпионы многочисленны и вездесущи, и поэтому необходима полная секретность. Но теперь эта необходимость отпала. Как вам известно, мы летим в космическом пространстве. Наш корабль держит курс на очень богатую планету, 1000 лет назад утратившую связь с галактической цивилизацией. Но самое главное, о существовании этой планеты знаем только мы. Она обитаема, но туземцы — народ отсталый и не заслуживают того, чтобы эта девственная планета принадлежала только им. Техника готова? Отлично. Пусть генерал Зеннор, открыватель этой планеты, сам о ней расскажет. У меня участился пульс. Захотелось опуститься на корточки, но я вовремя понял, что у генерала в руке кассета с записью, а самого Зеннора на корабле нет. Лампы померкли. Генерал вытащил кассету из футляра и вставил в проектор. Перед нами возникли отталкивающие голографические черты Зеннора. — Солдаты Невенкебла, я отдаю вам честь. Вам предстоит совершить небывалый в истории нашей страны подвиг. Ваша победа обогатит и укрепит родину, и никто не рискнет покуситься на ее свободу. Сокровища планеты Чо-Джеки будут принадлежать нам. Зазвучала торжественная музыка. Зеннор исчез, уступив место медленно вращающейся сфере, но голос его по-прежнему звучал. — Чо-Джеки! Богатая планета с теплым климатом и плодородной почвой. Открыли ее совершенно случайно. Нам выпал счастливый шанс, единственный из миллиона. За кораблем, которым я командовал, гнались убийцы из Галактической Лиги. Чтобы оторваться от них, Нам пришлось прыгнуть наугад, и в результате мы наткнулись на эту замечательную планету. Возможно, не просто случайность, а божественная воля привела нас к ней. Возможно, высшим силам не безразлична судьба нашей прекрасной Родины. Возможно, все это куча старого навоза, — шептом добавил кто-то. Эта точка зрения получила поддержку. В столовой находились боевые офицеры, предпочитавшие истину пропаганде, но Зеннор не слышал их недовольного ворчания. Мы высадились и провели разведку. Чоджеки — огромная планета с неисчерпаемыми запасами тяжелых металлов, изобилующая лесами и нетронутыми реками, пригодными для строительства электростанций. Единственное, что нельзя назвать сокровищем этой планеты, — ее население. В голосе Зеннора появились плохо скрываемые нотки раздражения. Туземцы — отсталый народ, с дурными манерами и непонятными капризами. Мы пришли к ним открыто, протянули руку дружбы, предложили помощь, сотрудничество, контакт с высокоразвитой цивилизацией, и знаете, чем они нам ответили? Раздражение перешло в откровенную злость. Я скажу вам, чем они ответили. Ничем. Сделали вид, будто нас не замечают, отвернулись от нас, отказались от цивилизованного диалога. Наверное, они знали, что делают, — пробормотал кто-то, и генерал Лавендер заорал: «Молчать!» Планета исчезла. Снова появился Зеннор. Он уже полностью держал себя в руках, но глаза были недобрыми. «Поэтому вы, офицеры, должны понимать». То, что мы предпринимаем, делается для блага туземцев. Мы протянули им руку дружбы, но они ее оттолкнули. Нам нанесено оскорбление. Следовательно, мы должны показать этим наглым крестьянам для их же пользы, что гордых граждан Невенкебла нельзя оскорблять безнаказанно. Дадим им небольшой урок, на которые они сами напросились. Мы предлагали им помощь и дружбу, они отвергли и то, и другое, и пусть теперь пеняют на себя. Да здравствует Невенкебла! Да здравствует позитивная политика мира! Лампы вспыхнули, и мы вскочили, как идиоты. Под зловещие звуки труб грянул хор. Да здравствует Невенкебла! Страна мира, страна добра и света! Да здравствуют наши добрые, милосердные вожди! Свобода граждан, наша святыня, мы будем бережно хранить ее, кто посмеет напасть на нас, встретит отпор и так далее. Я тоже что-то такое орал и очень обрадовался, когда гимн закончился. В воздухе уже висела голографическая карта, и генерал Лавендер тыкал в нее пальцем. Вы получите карты и подробные приказы, изучите их за ночь, а утром снова соберетесь здесь, и я изложу подробный план операции. Но о том, что нам предстоит, вкратце я расскажу сейчас. Солдатам и офицерам нашей 88-й дивизии, которых в армии зовут боевыми зелеными дьяволами, выпала честь освободить вот этот промышленный район огромного города, носящего варварское название Беллегарик. Здесь шахты, здесь склады, тут и вот тут железнодорожные пути, а здесь, вот в 10 километрах, на краю озера электростанция, снабжающая город энергией. Заботьтесь о благе эгоистичных туземцев. Мы захватим все эти объекты и избавим дикарей от ненужных раздумий о том, надо принимать нашу помощь или нет. — Генерал, разрешите вопрос, — сказал полковник. Генерал кивнул. — Скажите, какое сопротивление мы можем встретить? Велика ли у них армия, современна ли? — Хороший вопрос, полковник. Мы должны быть готовы ко всему, ибо туземцы очень скрытны, хитры, коварны и подлы. Дело в том, что генералу Зеннору изучавшему военный потенциал планеты. По донесениям опытных агентов, обстановка показалась очень подозрительной. У коварных туземцев нет армии, во всяком случае на поверхности планеты, даже полиции нет. Он подождал, пока утихнет гул, и, дождавшись, поднял руку. — Все мы понимаем, что этого просто не может быть. Любое государство нуждается в защите от внешних врагов. Следовательно, оно должно иметь армию. Если не будет полиции, деятельность преступного элемента придет к разрухе. Нетрудно догадаться, что подлые дикари прячут от нас свои трусливые войска. Следовательно, мы должны остерегаться их змеиных укусов. Надо освободить туземцев от них самих. В этом наш долг перед ними. Мне в жизни не приходилось слышать подобного бреда. Но на моих сослуживцев он произвел впечатление. Офицеры весело загомонили, предвкушая потеху. — Бедные простаки туземцы, — подумал я с горечью, — если бы только знали, какую участь вам уготовили, подумать только освобождение посредством уничтожения.